Его время пришло через полгода, когда выяснилось, что Пенсильвании понадобится куда больше денег. Солдат, выставленных штатом по разверстке, нужно было обмундировать и содержать. Кроме того, необходимо было провести ряд оборонных мероприятий и вдобавок еще пополнить казну. Законодательное собрание после долгих обсуждений наконец разрешило выпуск внутреннего займа на сумму в 23 миллиона долларов. В финансовых кругах оживленно обсуждался вопрос о том, кому будет поручена реализация займа. В первую очередь называли компании Дрекселя и Джея Кука. Каупервуд много думал над этим. Если бы ему добиться полномочий на реализацию части этого огромного займа, едва ли он в состоянии был бы взять его на себя целиком, у него еще не было достаточных связей, он значительно повысил бы свою репутацию биржевого маклера, и в то же время у него очистилось бы немало денег. Какую же сумму он может взять на себя? Вот в чем вопрос. Кто станет приобретать у него облигации? Отцовский банк? Весьма вероятно. Уотермен и компания? На небольшую сумму. Судья Китчен? Незначительная часть. Компания Милс Дэвид? Да. Он стал перебирать в памяти предприятия частных лиц, которые по тем или иным соображениям из побуждений личной дружбы, в силу покладистого характера, признательности за услуги в прошлом и так далее, подписались бы через него на какое-то количество этих 7% облигаций. Фрэнк подытожил свои возможности и обнаружил, что после некоторой предварительной обработки он, по всей вероятности, мог бы разместить облигации на 1 миллион долларов, если бы влиятельные политические деятели Филадельфии поспособствовали предоставлению ему этой доли займа.